Пройдет над ним ветер, и нет его. Псалтырь, 102.16. Конференция общества Полярис дала мне именно то, чего я хотела. Повод отвлечься от рутины и возможность провести прелестный вечер, полный причуд и откровенного бреда. После запланированных мероприятий начались вечеринки, затянувшиеся далеко за полночь. Я вернулась домой перед рассветом, проспала 3 часа, встала, приняла душ и потащилась в офис. Мне предстояло работать только полдня, и я знала, что до обеда дотяну. Только бы не случилось ничего, что требует ясности ума. Нам продолжали звонить. В основном те, кто не принадлежал к постоянным клиентам. Спрашивали, какие вещи с Поляриса у нас есть, интересовались ценой, порой делали предложения. Слухи об артефактах уже разлетелись. Предложенные суммы были очень высокими, даже если учесть утрату экспонатов с выставки. Но когда я сообщила о них Алексу, он лишь рассудительно кивнул. «Цены станут запредельными еще до того, как все закончится», — сказал Алекс. Кстати, он невинно уставился в потолок, не удержавшись от улыбки. «Как прошел вчерашний вечер?» «Чудесно». «В самом деле, и на чем сошлись? Что людей из Поляриса похитили привидения?» «Ну, вроде того». «Рад, что тебе понравилось». Тут он понял, что я хочу задать ему вопрос. «Спрашивай. Ты уверен, что хочешь их оставить? Я имела в виду китель и бокал. Мы можем сделать на них хорошие деньги. Гарантированная прибыль за квартал. Мы оставим их себе. Алекс, сейчас интересно пике. Да, они еще подорожают, но вряд ли скоро. В ближайшем будущем цена может упасть. Сам знаешь, как это бывает. Оставь их». Он подошел ближе и взглянул на бокал, занимавший почетное место в книжном шкафу. На следующее утро Сибиуай сообщила об убийстве Маджи. Будто бы его убил собственный сын, ножом, на глазах у охраны. «Ну и ладно», — заметил Алекс, — «никто не станет по нему горевать». О том, что Маджи мне звонил, я никому не говорила. Меня несколько смущали эти светские беседы с чудовищем. Но, узнав о случившемся, я все рассказала Алексу. «Видимо, ты произвела на него впечатление», — заметил он. Несмотря ни на что, мне было жаль убитого. Алекс был хорошим боссом. Я отвечала за повседневную работу, и он представлял мне полную свободу, не засыпая указаниями. Большую часть времени он проводил, принимая клиентов и поставщиков, но всегда старался вытащить меня на неделю из офиса и пригласить на обед. Через несколько дней после конференции мы отправились в ресторан на крыше Мира у Молли, построенный на вершине горы Маунт Оскар, самой высокой в окрестностях города. Алекс был вне себя от радости. Он только что нашел древнегерманскую угольную печь. Печь стоила целое состояние, а нуждавшийся в деньгах владелец хотел продать ее побыстрее. Обычно мы сводили вместе продавцов и покупателей, но цена была настолько выгодной, что Алекс сам подумывал о покупке. Целый час мы говорили о печах и европейских древностях. Он поинтересовался моим мнением, и я ответила: «Конечно, покупай, что мы теряем?» Решив этот вопрос, мы завели светскую беседу. Обед закончился поздно. Обычно в таких случаях Алекс отвозил меня домой, но в тот вечер мне надо было доделать работу, и мы поехали назад в офис. Дом, одиноко стоявший на вершине пологого склона, когда-то был сельской гостиницей, приютом для охотников и путешественников, пока его не купил и не перестроил дядя Алекса Гейб. Большую часть детства Алекс провел в этом доме. В те времена его почти со всех сторон окружали леса. К северо-западу от дома находится старое кладбище с осыпавшимися могильными камнями и статуями. Мальчишки постарше рассказывали Алексу, что кладбищенские обитатели выходят из могил по ночам. «Когда меня вечером оставляли одного, я прятался за диваном», — сообщил Алекс. Совсем не тот Алекс, которого я знала. Гейб вел долгую борьбу против застройки местности, но проиграл ее. Будучи фанатиком этого дела, он отрицательно относился к соседям, которых становилось все больше с течением времени, и к обширной вырубке леса. Дом был великолепный. 4-этажный, с множеством окон, выходящих на реку Мелани, и сдержанным интерьером в стиле прошлого века. В некоторых комнатах имелись устройства виртуальной реальности. В одной стояли тренажеры, еще в одной – стол для игры в сквебл, и, наконец, специальная комната предназначалась для отдыха и любования, протекающей мимо рекой. Несколько комнат предназначались для гостей, еще несколько – для хранения осколков других цивилизаций, которые Гейб привозил из своих путешествий. Дом был совершенно не похож на соседние особняки. Современные, лощенные, рациональные, в которых ни один квадратный дюйм не пропадал впустую. Предельно практичные. Земля за пределами Андиквара стоила дорого, и редкий дом не принадлежал какому-нибудь организованному сообществу. Этот же резко выделялся на фоне остальных и был виден за несколько километров, если подъезжать со стороны города, естественно, не ночью. Мы пересекли Мелани, скорректировали курс, снизили скорость и опустились, прошелестев сквозь листву. Прошел примерно час после захода солнца. Луна зашла, но ярко светили звезды. В доме и на посадочной площадке при нашем приближении всегда включался свет, но сегодня везде царила странная темнота. Алекс стряхнул коммуникатор. «Джейкоб», — сказал он, — «свет, пожалуйста». Ответа не последовало. «Джейкоб». Мы мягко коснулись земли. «Вряд ли он там», — сказала я, когда смолк двигатель и зажглись посадочные огни скиммера, отбрасывая тени на фасад и боковую стену дома. Открылись дверцы кабины, и в нее проник прохладный ветерок. «Оставайся на месте», — сказал Алекс, выбираясь наружу. Вокруг было полно других домов, совсем рядом с низкой каменной стеной, ограничивавшей владения Алекса с севера и востока. Везде горел свет. Значит, на электростанции ничего не случилось. Посадочная площадка находилась в небольшой впадине, откуда видны только верхние этажи. Алекс начал подниматься по склону к входной двери. Я вышла и последовала за ним. Мне никогда еще не доводилось видеть дом, погруженным в полную тьму. Воры в наше время почти вывелись, но случается всякое. «Осторожнее», — сказала я. Гравий на дорожке хрустел под ногами, слышалось горестное завывание ветра среди деревьев. Поднявшись на крыльцо, Алекс направил на дверь идентификатор, встроенный в перстень. Дверь открылась, но медленно. Энергии явно не хватало. Алекс протиснулся внутрь. Я поспешно схватила его за руку. «Не стоит». «Все в порядке», — отмахнулся он, входя в гостиную. Свет включился на миг, но тут же погас. «Эй, Джейкоб!» — позвал из кино Алекс. «Ничего». В окна ярко светили звезды. Я с облегчением заметила, что оригинал картины Сюжанне по-прежнему висит над диваном. Затем я заглянула в кабинет. Китель Мэдди был в стеклянной витрине. Бокал с Поляриса тоже стоял на своем привычном месте среди книг. Если бы здесь побывал вор, он забрал бы их в первую очередь. Алекс пришел к тому же выводу. «Думаю, Джейкоб просто отключился», — сказал он. «Никаких следов взлома». «С Джейкобом такое уже бывало?» «Нет, но и скины постоянно отключаются». На самом деле этого не происходит почти никогда. Он прошел мимо меня в кухню. «Подожди лучше снаружи, Чейз, на всякий случай». Открыв дверцу шкафа, он пошарил в нем и достал фонарь. Внутренности Джейкоба обнаружились в столовой, в винном буфете. Мигала красная предупреждающая лампочка. Дом снабжался энергией по лазерному каналу, через тарелку на крыше. Выйдя на улицу, я отошла подальше и посмотрела наверх. Приемника не было. Оказалось, он валяется на земле позади дома. Основание приемника было обожжено, кто-то его срезал. Я сообщила об этом Алексу и предложила покинуть дом. «Одну минуту», — ответил он. Порой Алекс меня раздражал. Я вошла и вытащила его на улицу, а затем позвонила в полицию. Ответил женский голос. «Пожалуйста, назовите ваше имя и сообщите, что случилось». Я сказала, что у нас, скорее всего, побывал вор. «Где вы сейчас?» «В саду». «Оставайтесь там, не входите в дом, мы уже летим к вам». Мы наблюдали за входной дверью с безопасного расстояния, держась поближе к скиммеру, чтобы в случае надобности вскочить в него и улететь. Но в доме все так же царила тишина. Через несколько минут в небе показались огни полицейской машины. Звякнул мой коммуникатор. «Это вы звонили?» «Да». «Хорошо, мэм. Держитесь подальше от дома, на всякий случай». Полицейский скиммер завис прямо над нашими головами. У нас с Алексом уже были разговоры о безопасности офиса. Но воровство стало редким, почти неслыханным явлением. О них никто почти не слышал, и Алекс не очень заботился об усовершенствовании сигнализации. «Похоже, я получил урок», — сказал он. «За 12 лет в этих краях случилось два взлома, и он стал жертвой обоих. Теперь уж точно что-нибудь сделаем». «Господин Бенедикт», — послышался голос из полицейской машины. «Мы просканировали дом, все чисто, но вам лучше в него пока не входить». Полицейские плавно опустились на землю рядом с нашим скиммером. Их было двое — мужчина и женщина. Оба высокие, в тщательно отглаженной форме, вежливые. Инициативу взял на себя мужчина, смуглый и широкоплечий, говоривший с легким северным акцентом. Выяснив, что нам было известно, он вошел в дом, и мы стали ждать. Минут через 10 нас пригласили внутрь, но велели ничего не трогать. «Вашу тарелку срезали лазером», — сказал полицейский. «Отключили энергию. Дом сейчас на резервном питании». Он был средних лет, работал не первый год и явно считал, что граждане могут лучше заботиться о своей собственности, например, вложившись в приличную сигнализацию. Это читалось в его глазах. У него были мускулистые руки и густые черные усы. Мы нашли следы, которые ведут к дороге. Но потом... Он пожал плечами. Вероятно, на нем был скафандр. Дальше следов нет. Жаль. Вы не замечали в окрестностях посторонних? Того, кто вел себя странно? Ни Алекс, ни я ничего такого не припоминали. Ладно, может, вы осмотрите свои вещи? Давайте выясним, что пропало. Воры забрали коллекцию меридианских монет, почти 2000-летней давности, но не особо ценных, и несколько первых изданий книг. Все остальное, похоже, осталось нетронутым. Полицейские подсоединили Джейкоба к переносному источнику питания, и его огни загорелись. Алекс активировал Искина и спросил, что он помнит. «Я действительно был отключен?» – спросил Джейкоб. «Кажется, я потерял 2 часа 46 минут». «Вскоре после того, как мы ушли», – сказал Алекс. Искин показал изображение пропавших книг и монет. Полицейские спросили, сколько эти вещи могут стоить. Похоже, они догадывались, как воры могут избавиться от добычи. «Кто-нибудь проявлял необычный интерес к этим предметам?» – озадаченно спросила женщина. «За последний год, насколько мы помнили, монеты видел один Алекс, хотя они лежали на виду в одной из верхних комнат. О книгах знали все, но они тоже не представляли особой ценности». «Господин Бенедикт», – обратился к Алексу мужчина. «Я прав, полагая, что в вашем доме есть драгоценности». «Есть. Но они на месте, я проверял». «А что-нибудь еще интересное для воров?» Алекс задумался. «Только антиквариат. К счастью, они, похоже, вообще не соображали, что делают». «Вы хотите сказать, что самое лучшее они не взяли?» «Именно так. Здесь хватает других вещей, которые намного легче унести, чем книги». В гостиной были кулотская миска и магнитофон из Древней Канады, а в кабинете ожерелье, которое в начале века носила Аня Мартин. А еще бокал с Поляриса и китель Мэдди. Все на виду. «Странно», — сказал полицейский. Алекс пожал плечами. «Будь они умнее, они не были бы ворами». Взломщики проникли в дом через заднюю дверь, которую теперь предстояло заменить. Полицейский глубоко вздохнул, изображая вселенскую усталость. «У вас самый красивый дом в окрестностях, господин Бенедикт. Прямо-таки приманка для воров». «Догадываюсь». Полицейский захлопнул блокнот. «Думаю, это все, что мы можем сделать на данный момент. Если выяснятся новые подробности, о которых нам следует знать, свяжитесь с нами». Он протянул Алексу кристалл. «Вот копия протокола с номером вашего дела». Алекс вымученно улыбнулся. «Спасибо». «Не за что, господин Бенедикт. Будем держать вас в курсе. Генератор можете оставить себе, пока все не заработает». Пожелав нам доброй ночи, они вернулись в машину. «Вряд ли вам стоит волноваться», — добавил полицейский. «Они больше не вернутся. Но двери советую держать на запоре». Поднявшись на крышу, я затащила туда тарелку, установила ее на место, закрепила клейкой лентой и к своей радости увидела, что все работает. «На сегодняшнюю ночь хватит», — сказала я. «А утром позовем кого-нибудь, пусть посмотрят». Усевшись в кресло, мы начали просматривать на двух половинах настенного экрана снимки каждой комнаты, как они выглядели утром и как теперь. Но, похоже, ничего не изменилось. Подушки лежали там же, где и прежде. Стулья на кухне стояли на своих местах, дверь шкафа в столовой все так же была приоткрыта. «Всерьез, кажется, не искали», — заметил Алекс. «Может, они только начали, а мы их спугнули?» «Вряд ли». Джека, по его словам, был отключен 2 с лишним часа. «В таком случае они, скорее всего, точно знали, что им нужно». Алекс нахмурился. «Коллекция монет и полное собрание Фрица Хойера?» «Угу, я тоже не понимаю». На экране появилась кухня, до и после. Столовая, гостиная. В гостиной стояли 4 кресла, диван, книжный шкаф, журнальный и кофейный столики. На одном из кресел лежала раскрытая книга. Занавески были задернуты. На глобусе планеты, призывно вытянув руки, стояла Вина, языческая богиня Альтиеров. Моя жизнь в древности утром и вечером была открыта на одной и той же странице. На стенах висели фотографии. Отец Алекса, которого он не знал. Гейб, Алекс с клиентами, Алекс со мной. Наконец он вздохнул и велел Джейкобу выключить экран. Мы стали бродить по дому, разглядывая занавески, окна, столы и книжные полки. «Они серьезно рисковали», — сказал Алекс. «Наверняка они явились сюда не просто так. Многие вещи прямо-таки напрашивались на то, чтобы их похитили. Униксовые религиозные фигурки Скарпалы, барабан 9 века какой-то таинственной ритмической группы Вознесения, комплект 8-гранных игральных костей с Делаконды». «Не понимаю», — вздохнул Алекс. «Полная бессмыслица». Сдавшись, мы вернулись в офис и несколько минут озадаченные сидели молча. Было поздно, и я собиралась домой. Алекс смотрел на китель Мэнди. «Мне пора, босс», — сказала я, вставая и надевая пальто. «Уже поздно». Кивнув, он тоже поднялся и направился к витрине. С минуту он разглядывал китель, а затем подергал дверцу. Заперто. «Что тебя удивляет?» — спросила я. Электронный замок предназначался главным образом для того, чтобы до содержимого витрины не добрались дети или любопытные взрослые. Вора он не остановил бы. Алекс отпер замок и задумчиво пожевал губами. «Они туда лазили», — сказал он. Как вам уже известно, видеокамера не давала изображения кителя, но он был все так же аккуратно сложен и выглядел нетронутым, по крайней мере, на мой взгляд. «Алекс», — терпеливо сказала я, — «в таком случае они вряд ли положили бы китель обратно и снова заперли витрину». «Ты права, дорогая». Он скорчил гримасу. «Но все-таки кое-что изменилось. Взгляни на имя Мэдди». Прежде оно читалось отчетливо, сейчас тоже, но его отчасти скрывала складка. «Раньше было по-другому», — заметила я. «Да, его вытащили, потом снова сложили и убрали обратно». «Но почему воры сделали это?» «А почему воры не взяли драгоценности? Или картину Сюжанне?» Подойдя к книжному шкафу, он включил подсветку и взглянул на бокал с высокой ножкой. Старомодный замок требовал металлического ключа. Его тоже можно было открыть, но лишь взломав, в отличие от замка витрины. К нему не притрагивались. На следующий день прибыли инженеры из Advanced Electronics. Они долго качали головами, удивляясь нашей непредусмотрительности. «Что ж, больше такого не будет», — сказали они нам. «С сегодняшнего дня, если кто-то попробует свалить вашу тарелку, включится система резервного питания. Если кто-то попытается ломиться в дом, Джейкоб вызовет полицейских, и взломщик ко времени их приезда будет лежать на полу». Забрав полицейский генератор, они пообещали вернуть его владельцам. В тот же день мы начали оформлять документы, которые позволили бы нам заняться радиоархеологией. Но Алекса постоянно отвлекали мысли о взломе. «Можно предположить, — сказал он, — что они добрались до наших записей». «А ты спрашивал Джейкоба, он может определить, было ли такое на самом деле?» «Он говорит, что этого никак не узнать, поэтому давай предполагать худшее». «Ладно». «Чейз, нужно сообщить всем, с кем Рейнбоу имела дело в недавнее время, скажем, за последние 2 года, что подробности всех сделок могут оказаться в руках воров». Пока я занималась этим, он отправился с кем-то пообедать, а мне позвонил Фен Ренфилд, инспектор полиции и мой друг. Несколько лет назад он занимался расследованием первого взлома в доме Алекса. «Когда будет возможность, Чейз, — сказал он, — загляните оба, ты и Алекс, к нам в управление». «Алекса сейчас нет, — ответила я, — работая с клиентом». «Тогда приходи сама». История Фена была довольно необычна. В другой жизни, действительно другой, он был мелким воришкой и, судя по всему, не слишком опытным. Его карьера закончилась, когда он проник в дом и наткнулся на хозяина. Последовала драка, хозяин вывалился из окна 2-го этажа и скончался от травм. Фена, которого тогда звали иначе, схватили при попытке к бегству. Суд признал его виновным в 4-й раз. Судья объявил, что он неисправим и опасен для общества, после чего ему стерли память и заменили личность. Считалось, что об этом в новой жизни Фена не знает никто, даже он сам. Он получил новое имя, новое место жительства на другом конце страны, новые воспоминания и новую душу. Сейчас у него были жена, дети и ответственная работа. Он тяжко трудился, знал свое дело и выглядел полностью довольным жизнью. Я знала обо всем этом потому, что сестра погибшего была одной из клиенток Рейнбоу. Она хотела, чтобы убийцу казнили, и показала мне фотографии из зала суда, на которых я увидела Фена. Невероятно. Я сказала ей, что убийца мертв, окончательно и бесповоротно, как если бы его сбросили в океан. Но я никогда и никому об этом не рассказывала, даже Алексу. И я сомневаюсь, что эти мои мемуары когда-нибудь будут опубликованы. В любом случае, я этого не допущу, пока не буду уверена, что они никому не причинят вреда. Я подумала, что полиция изловила взломщика, и поэтому Фен приглашает нас. Вероятно, тот пытался вломиться куда-то еще. Управление полиции стоит на гребне горы, примерно в 1 километре от дома Алекса. День был не по сезону теплым, и я решила пройтись пешком. В старом каменном здании раньше находился суд. Неиспользуемое помещение в его задней части и на верхнем этаже давно заперли, чтобы не тратиться на кондиционеры. Фасад напоминает разрушившийся портик 13 века. Множество колонн с каннелюрами, изогнутые ступени и неработающий фонтан. Несколько претенциозно для полицейского управления. Я поднялась по ступеням. Дежурный направил меня прямо в кабинет Фена. Фен был невысокий, коренаст, а голос его, казалось, доносился из подвала. Вне службы он любил хорошую компанию, хорошую шутку, хорошую виртуальную реальность. Но стоило ему положить в карман удостоверение, как он становился совершенно другим человеком. Не то чтобы он вел себя слишком официально, но все не относящееся к делу его не заботило. Широкоскулый, с пронзительным взглядом зеленых глаз, Он обладал способностью убедить любого, что все будет в полном порядке. На полу у его ног стоял пластиковый пакет. «Не знаю, куда мы катимся, Чейз», — сказал он, отрываясь от документов и показывая мне на стул. «Скоро даже в собственном доме не будешь чувствовать себя в безопасности». Поднявшись, он обошел вокруг стола и оперся на него. Кабинет был небольшим, с единственным окном, выходившим на соседний дом. На стенах висели награды, грамоты, фотографии. Фэн возле полицейской машины, Фэн обменивается рукопожатием с какими-то важными персонами, Фэн широко улыбается, пока ему на плечи прикрепляют нашивки, закопченный Фэн вытаскивает ребенка с места катастрофы. «Их поймали?» – спросила я. Он покачал головой. «Нет, боюсь, что нет, Чейз, увы, но у меня есть для тебя хорошие новости». Подняв с пола пакет, он протянул его мне. Там лежали монеты. «Быстро же вы их нашли», — сказала я. «Где?» «В реке». «В реке?» «Да, километрах в двух вниз по течению». Высланный бархатом футляр, где хранилась коллекция, пришел в полную негодность, но сами монеты не пострадали. Юная парочка занималась любовью на берегу, и в это время над самой водой прилетел скиммер, с которого сбросили мешок. Кроме груза, там оказался футляр с монетами и книги. Он протянул мне одну из книг. Та превратилась в кашу. Я даже не смогла прочесть заглавие. «Не понимаю», — сказала я. «Зачем было их красть, а потом выбрасывать в реку? Или воры боялись, что их поймают?» «Понятия не имею. Это произошло вечером того дня, когда их украли. На следующий день парень вернулся туда с детектором». Фэн разглядывал книгу под лампой, держа ее осторожно, словно это было что-то мерзкое. Ему это показалось странным, и он позвонил нам. «Книга», — он сверился с записями. «Называется «Бог и Республика». «Угу, одна из наших». Кожаный переплет. Фэн подвигал скулами. Вряд ли она теперь на что-нибудь годна. Мы сидели, глядя друг на друга. «Такое ощущение, будто кто-то затаил на нас злобу», — заметила я. «Будь это так, Чейз, Алексу вообще некуда было бы возвращаться». Он провел рукой по волосам и болезненно поморщился. «Бессмыслица какая-то. Ты уверена, что ничего больше не пропало?» «Что ты имеешь в виду?» «Иногда ворам нужны только документы, но они берут и другие вещи, чтобы хозяин не сразу заметил. Эти могли в волю порезвиться». Я посмотрела на браслет с идентификатором и задумалась. «Нет», — сказала я. «Вчера мы думали об этом, но все проверили. Те ребята сумели разглядеть скиммер?» Он был серого цвета. «И все?» «Все. Номер они не запомнили». Прищурившись, Фэн взглянул на одну из монет. «Откуда они?» «Меридианская эпоха. Им 2000 лет. С окраины?» «С Блависа». «Угу». Он положил монету обратно. Полицейский, который проводил осмотр, говорил, что в доме были и другие ценности, но воры их не взяли. «Верно. При этом некоторые лежали на виду». «Тоже верно. Ты же там бывал, Фэн, и сам знаешь». Зеленые глаза сузились. «Тебе и твоему работодателю пора серьезно задуматься о безопасности». «Уже». «Вот и хорошо. Давно пора». Я решила, что пришло время сменить тему. «Кстати», — сказала я, — «вы продвинулись в поисках тех, кто заложил бомбу в Проктор Юнион». «Этим занимаюсь не я», — буркнул он. «Но мы их поймаем. Мы проверяем каждого окрестного конди». Так пренебрежительно называли уроженцев Кариммаса. Покрытое морщинами лицо Фэна вдруг напомнило мне бульдожью морду. «Мы их поймаем». «Хорошо». Бомба была самодельной. Химикалии, которые можно купить в любой аптеке, плюс средства от насекомых. «Средства от насекомых? Из него действительно можно сделать бомбу?» «Можно, причем достаточно мощную». Я послала парню, который нашел в реке мешок, пару редких монет. Судя по его ответу, ему хватило ума, чтобы понять их ценность. Несколько дней спустя Фэн признался, что найти воров пока не удалось, и нам следует набраться терпения. Рано или поздно они совершат ошибку, и тогда он их схватит. Похоже, имелось в виду вот что. Полиция дожидается, пока они не залезут кому-нибудь еще. Примерно в то же время мне позвонил Пол Калдер. Его изображение возникло в нашем офисе. Он сидел на своей веранде, накинув черный военный китель поверх голубой рубашки. «Чейз», — начал он, — «хочу, чтобы вы знали. Я крайне благодарен вам за жилет Мэдди». Он нас уже благодарил, к тому же со смущенным видом. Похоже, что-то случилось. «Посылаю еще 400. «Вы хотите приобрести что-нибудь еще?» «Нет, считайте, что это премия». «Нам уже заплатили». «Весьма великодушно с вашей стороны, Пол, но за что?» Калдер, среднего роста, полноватый, носил густую черную бороду и пытался выглядеть интеллектуалом, но казался обычным неряхой. К тому же он страдал чрезмерной набожностью и постоянно упоминал Всевышнего. Мне очень нравился этот жилет. Я заметила, что он говорит в прошедшем времени. «Что с ним случилось?» Он снова улыбнулся. но я получил предложение, от которого невозможно отказаться. Если бы он стоял рядом, я бы, наверное, придушила его, не раздумывая. Пол, только не говорите, что вы его продали. Чейз, мне предложили двойную цену. Мы тоже могли бы предложить двойную цену. Черт побери, Пол, я же говорила, эта вещь стоит намного больше, чем вы за нее заплатили. Жилет все еще у вас? Покупатель забрал его сегодня утром. Я молча покачала головой. Он откашлялся и оттянул воротничок. Я помнил ваши слова насчет его стоимости, но решил, что вы преувеличиваете. Деньги достались Полу по наследству. Он понятия не имел о том, чего стоит сколотить состояние, и никогда не относился к этому всерьез. Деньги были для него лишь средством, и он тратил их, когда ему хотелось. Пожалуй, также поверхностно Пол относился к религии. Он постоянно вставлял в свою речь фразы типа «благослови тебя Господь» или «на все воля Божья», но у меня никогда не возникало ощущения, что он всерьез воспринимает сущность Создателя. При всем том, на Пола было нелегко злиться. Он весь съежился, ожидая моего ответа, и я успокоилась. «Есть хоть какая-то возможность отменить сделку?» «Нет», — сказал он. Я написал расписку, получил деньги и отдал ему жилет. «Пункт об отказе от обязательств вставлен?» «Что такое отказ от обязательств?» Я вдруг представила себе вора, копающегося в базах данных Рейнбоу. «Пол», — спросила я, — «как он узнал, что жилет у вас?» «Тут все просто. Об этом знали все. Я не делал из этого секрета. В любом случае, недавно я брал жилет с собой, на ежемесячную встречу Чаконского исторического общества. И как к этому отнеслись остальные?» «Всем понравилось. Мой приятель даже принес симуляцию Гарта Уркварта». «Пол, вы знали человека, который купил жилет? Были знакомы с ним до продажи?» «Нет, но он пришел на встречу». Пол снова попытался улыбнуться. Коротышка по фамилии Дэвис. «Ладно, спасибо, что сообщили. Прошу прощения, если расстроил вас, но я счел, что мне представился отличный шанс». «Может, так оно и есть. Я не расстраиваюсь, Пол. Вы получили двойную цену. Полагаю, для вас все прошло удачно». Я подумала, не вернуть ли присланную им премию, но это не имело смысла. Я честно ее заслужила. Я сидела, уставившись в пустоту, туда, где только что находилось изображение Пола. Как он мог повести себя так глупо? Но ничего не поделаешь. Мы больше не занимались артефактами с Поляриса, но происшествие с кораблем по-прежнему интересовало меня. Мне начинало казаться, что я не успокоюсь, пока не сделаю хотя бы одного. Надо выстроить логическую последовательность событий, которые могли привести к исчезновению Мэдди и ее пассажиров. «Джейкоб», — сказала я, — «есть видеозапись отлета Поляриса». «Сейчас проверю». Пока он искал, я пошла в кухню и приготовила чашку чая. «Да, есть. Воспроизвести?» «Пожалуйста». Офис превратился в терминал Скайдека. Там были все. Мэдди и Уркварт, Боланд, Класснер, выглядевший еле живым, Уайт, Мендоса и Даннингер, а также толпа, полсотни человек и небольшой оркестр. Оркестр играл попурри из незнакомых мелодий, собравшиеся поочередно обменивались рукопожатиями с путешественниками. Откинувшись на спинку инвалидного кресла, Мартин Класснер беседовал с помятым человечком. Я сразу же узнала Джесса Талиафера, директора разведки, который организовал экспедицию и в конце концов сам пропал без вести. Странная сцена. Класснер и Талиафера. Оба исчезли при разных обстоятельствах, и никто больше не видел ни одного, ни другого. Губы Класснера еле шевелились, руки дрожали. Удивительно, что этого явно больного человека отправили в такое путешествие. На одном из кораблей сопровождения летел врач, но вряд ли этого было достаточно. Возле магазина сувениров стояла Нэнси Уайт. Стройная, привлекательная, одетая так, словно отправлялась за город на выходные. Нэнси тихо разговаривала с несколькими людьми. Один из них, высокий, смуглый, привлекательный мужчина, с тревогой смотрел на нее. «Ее муж Майкл», — пояснил Джейкоб. «Торговец недвижимостью». Уркварта окружали журналисты. Он улыбался, подняв руки. Мол, хватит вопросов, ребята, мне пора на борт. Ладно, еще один последний. По сторонам от Чека Буланда стояли две женщины. Его называли человеком, решившим проблему тела и разума. Что такое проблема тела и разума, Джейкоб? Точно не знаю, Чейз. Какая-то древняя загадка, похоже, связанная с природой сознания. Я подумала, не запросить ли подробного объяснения, но решила, что это будет слишком сложно. Том Даннингер и Уоррен Мендоса что-то обсуждали с незнакомцами, столпившимися возле пандуса. «Рядом с Даннингером Борио Чапатка», — сказал Джейкоб, «а также Энн Келли, Минь Джовин и...» «Кто это такие?» «Выдающиеся ученые-биомедики того времени». Они оживленно жестикулировали и довольно громко разговаривали. Не знаю, правда, о чем именно. Энн Келли, кажется, что-то записывала в блокнот. Из бокового коридора вышла Мадлен Инглиш, бодрая, светловолосая, решительная. Ее сопровождал высокий мужчина, рыжеволосый, темноглазый красавец со слегка похотливой улыбкой. Вероятно, он был чуть моложе Мадлен. «Это Кайл Андерсон», — сказал Джейкоб. «Журналист, работал на Скайдеке. Именно там он с ней познакомился». «Ее бойфренд?» «Один из». Буланд поднял взгляд и посмотрел прямо на меня, словно знал о моем присутствии. У него были классические черты лица и темные соблазнительные глаза. Одна из женщин, стоявших рядом с ним, показалась незнакомой. «Джессика Берг», — прокомментировал Джейкоб. «Та, что позднее стала сенатором». Наконец Берг отошла от Буланда и сошагала по посадочной зоне, останавливаясь рядом с каждым пассажиром, позируя журналистам и пожимая всем руки. «Счастливого пути, удачного полета. Жаль, что не могу отправиться с вами». Мэдди и ее приятель скрылись в туннеле, который вел в корабль. Несколько мгновений спустя он вернулся один, с несчастным видом оглядел собравшихся, пожал плечами и ушел прочь. Класснер с помощью Талиафера поднялся на ноги и начал взбираться по пандусу. Несколько человек столпились вокруг него, пожимая ему руку. «Удачи, профессор!» – прочла я по губам. Класснер вежливо улыбнулся и что-то ответил. К ним присоединилась Нэнси Уайт, предложив Класснеру опереться на ее руку. Тут Талиафера принял звонок, кивнул, что-то сказал, снова кивнул и посмотрел на Уайт. «Конечно», — ответила она, — «я все понимаю». Талиафере, кажется, извинялся. Я сумела разобрать слова. «Что-то случилось, мне нужно идти, прошу прощения». Быстро обойдя остальных путешественников, он пожелал им удачи и начал проталкиваться сквозь толпу. Несколько секунд спустя он скрылся в вестибюле. Передали объявление. «Полярис отправляется через 10 минут. Всех просят на борт». Люди начали подниматься по пандусу, прощаясь и махая руками перед камерами. Какой-то журналист припер к стенке Буланда и задал ему пару быстрых вопросов. «Чего вы ожидаете там увидеть? И что больше интересует вас как психиатра? Реакция других пассажиров или само столкновение?» Буланду пришлось на ходу придумывать ответ. «Я в отпуске. Такое увидишь нечасто». Попрощавшись последний раз, все скрылись в туннеле с улыбками на лицах.